Никто ничего не отнял. Никто ничего не отнял, мне сладостно, что мы врозь. Целую вас через сотни разъединяющих верст. Я знаю, наш дар неравен, мой голос впервые тих. Что вам, молодой державин, мой невоспитанный стих? На страшный полет крещу вас, лети, молодой орел, ты солнце стерпел, не щурясь, юный ли взгляд мой тяжел, нежнее и бесповоротней, никто не глядел вам вслед, целую вас через сотни разъединяющих лет.